Глава 24. «Скажи, как он выглядел? Может, имя назвал? Все, что вспомнишь?» Обратился я вновь к парню, который, казалось, упадет сейчас в обморок. «Он... у него была печатка, перстень с какой-то змеей», — промямлил тот. «Голова змеи с открытой пастью», — уточнил я, стараясь не выдать свое волнение. «Ага, точно, змея с открытой пастью!» – воскликнул парень и затем вновь начал мямлить. «Я еще подумал, вот бы нам такую эмблему. А еще у него было большое родимое пятно на правом виске. И взгляд хитрый такой». Это был не Тимур, но, судя по перстню, точно из Тайпановых. И по описанию очень похож на одного из его помощников. Очень неприятная и неожиданная информация. Но как можно поверить в эту хрень? Мог ли кто-то в клане Тимура такое совершить? Там ведь без его ведома никто шагу сделать не способен. Иначе будет то же самое, что и с Русланом. Еще один вариант. Таинственный враг пытается столкнуть между собой Тайпановых и Драконовых. Ведь это идеальный вариант. Например, для Мамонтова, для которого Тайпанов – злейший враг. А когда мы изрядно покрошим друг друга, разобраться с истощенным победителем. Или уже Тайпанов не враг? Старик, между тем, наотмашь ударил парня по голове и приставил к его горлу что-то наподобие серпа. «Это все?» – обратился он к нему. «Ты все сказал?» «Да, да», – запричитал он. «Я признался, совет учтет это!» «Ты уже все сказал и все сделал!» Дед совершил одно короткое движение серпом и тут же вытер окровавленное лезвие об одежду парня, который упал на землю, дернулся пару раз и затих. «Признался он, такие уроды недостойны совета!» Буркнул дед и махнул мне на выход. Я тут же услышал какой-то звук, затем обратил внимание на свое запястье. Наручные часы красноречиво говорили мне о появлении очередного фрагмента артефакта. Стрелки бешено крутились, а я изумленно уставился на оружие, которое дед прятал в самодельные кожаные ножны. Я вновь посмотрел на стрелки, слегка замедлились. Старик заметил мой взгляд. «Что-то не так?» – спросил он. «Нет, все хорошо. Задумался», — ответил я, понимая, что нужно все обдумать. Теперь хотя бы я знаю, где искать второй фрагмент, но сейчас не место и не время, чтобы пытаться купить его или обменять. Понятно, что для старика этот предмет много значит, так просто он его не отдаст. Когда я уходил, дед добавил на прощание. «Теперь ты знаешь больше о клане наемных убийц. Стальные змеи благодарны тебе за то, что помог увидеть слабое звено в их рядах». И протянул мне руку. После того, как мы обменялись рукопожатиями, дед передал меня Громиле, и тот вывел меня к блокпосту. «А, ну все, парни, хорошей вам смены!» Тихон махнул трем магам в серой одежде и сказал, поравнявшись со мной. «Кстати, классные ребята, доброжелательные и анекдоты знают прикольные, даже не скажешь, что наемные убийцы». «Уверен, что когда они убивают, ведут себя точно так же, с улыбкой на устах». Приободрил я Тихона, и тот, обдумав мой ответ, согласился. Когда мы садились в автомобиль, я думал, как же завести разговор со своим помощником по поводу подставы от Туканова, но Тихон меня опередил. «Я сплоховал, шеф», — удрученно признался он. «Не досмотрел этих гадов. Было в это время на обучение, но я их найду и накажу». «Ты не геройствуй там, где не надо. Мы найдем все вместе». Улыбнулся я, решив не давить на помощника. Враги коварны, и на этот раз никто не ожидал от них такого хода. Кстати, Чтоб ты был в курсе, с завтрашнего дня циклоп начнет руководить гвардией и заниматься ее обучением. Также он будет отвечать за безопасность перевозки кристаллов. С тебя же снимаю эту нагрузку. Будешь моим телохранителем». «Хорошо, шеф», – кивнул в ответ Тихон, трогаясь с места. «И тебе задание – выбрать из числа сильных магов 5 человек», – продолжил я. «Они станут твоими подчиненными и группой прикрытия во время моих поездок. Кстати, пока сдашь дела циклопу, прикупи на посты охраны поместья и рудника артефакты, которые выявляют магию иллюзий». «Да, понял, сделаем», – ответил Тихон. «По поводу пропавших с поста магов, уже нашли их тела. Семьям погибших надо выплатить компенсацию и помочь с похоронами. Организуешь?» «Сегодня же сделаю», – ответил помощник. «Вот отлично», – ответил я ему. «А так держался ты достойно. Я догадываюсь, что ты испытывал, когда он втыкал кинжалы в руки». Тихон лишь кивнул, поблагодарив. Понятно, что для него эти воспоминания не очень веселые. А я поневоле вспомнил, как в своем родном мире попал в лапы одному чернокнижнику. Старый чокнутый старикашка, который и ходил-то еле-еле. Пока я корчился на ритуальном кресле, он все бурчал, как скоро вернет себе молодость. Эта сволочь точно так же проткнула мне кисть, чтобы собрать крови в свой адский сосуд. Вот только недооценил меня. Я смог вызвать своего питомца Нетта, летучую мышь и вампира по совместительству. Тот появился из-под пространственного мешка и, несмотря на заклинание чернокнижника, разорвал того в клочья. Откуда же он знал, что у моего питомца был иммунитет к магии? Но это все в прошлом. А в настоящем новый мир и новые вызовы. Конечно, когда мы приехали в поместье, я не удержался и набрал по мобилету Тайпанова. А когда тот взял трубку, сразу перешел к делу. «Только что узнал одну новость. Твой человек выкрал у стальных змей оружие, которым меня чуть не убили недавно». «А ты уверен, что это имеет дело к Тайпановым? Хоть какое-то отношение?» — спросил он, и в его голосе я прочитал раздражение. «Уверен, это человек из твоего клана», — ответил я. «Есть доказательства». «Ты осторожней с такими обвинениями», — ответил Тимур и вдруг резко повысил голос. «Иначе пожалеешь». «Тимур, а ты ничего не перепутал?» — зарычал я в ответ. «Я сейчас не нападаю на тебя. Говорю то, что подтверждено фактами и свидетелями. Перстень в виде змеи, родимое пятно на виске. Это описание того, кто явно сейчас находится у тебя в поместье». «Что ты несешь, драконов?» Тимур вновь начал повышать голос. Он еще хотел что-то сказать, но я его перебил, добавив металла в голос. «Я ему не его подчиненный, чтобы со мной так разговаривать. Несу то, что считаю нужным. Если это твоих рук дело, жди ответ. Он будет очень скоро. Но все еще надеюсь, что ты к этому не причастен». Я пытался достучаться к разуму Тайпанова и в то же время понимал, что у меня не очень получится сейчас это сделать. «Поэтому найди эту сволочь. Мне нужно посмотреть ему в глаза и задать пару вопросов». Я услышал короткие гудки, Тимур бросил трубку. «Ах ты, жук навозный!» Мне очень не понравился его грубый тон, и я был растерян. Беспардонно прерывать разговор не в его стиле. Но скоро все прояснится, буквально сегодня-завтра. Либо Тимур найдет предателя, о чем даст знать и извинится за то, что вскипел, либо предпринят какие-либо активные действия против меня и моих людей. Чтобы собрать мысли в кучу, я начал отдаляться от широкой мраморной лестницы, которая вела в дом, и услышал за спиной знакомый голос. «Алексей Павлович, подождите!» Это был Прохор. Когда он подошел, я заметил ликование в его глазах. Интересно, чем он порадует на этот раз? «Есть свежие новости?» – спросил я его. «Да, и очень хорошие», – расплылся он в довольной улыбке. «Динамиты обещали прибыть на следующей неделе. В качестве поддержки и расположения к роду Драконовых прислали 20 элитных магов. Они скоро отправятся на полигон, что за домом, и еще. Я рад, что вы справились с Тукановыми. Теперь клан Каменных Мечей обескровлен». «Спасибо, Прохор», – ответил я, переключив внимание на колонну людей во дворе, среди которых заметил не трех девушек. Все были одеты в белые костюмы, которые подчеркивали их спортивное телосложение. Судя по аурам, 6-7 уровня. Очень неплохо, даже есть 1-8. Пока циклоп заканчивал беседовать с группой от Крапивина, к магам от Динамитовых подошел Тихон. А мое участие как бы и не нужно, поэтому я решил навестить Анюту. Она не вышла на обед, находилась все это время в своей спальне. Я постучался, и Аня через несколько секунд открыла мне, пригласив внутрь. «Я только пришла в себя. Это было то еще приключение», – вздохнула она. «Ты, наверное, очень голодна. Я накажу прислуги принести тебе обед в комнату». «Мне недавно приносили обед. Все хорошо», – очаровательно улыбнулась Аня и добавила, закрывая дверь на ключ и обнимая меня. «Ну, я действительно очень голодна». А затем мы, целуясь и сбрасывая с себя одежду, плавно переместились на большую, удобную и, самое главное, нескрипучую кровать. Ближе к вечеру, в то время, когда Тихон и Циклоп проверяли и натаскивали магов, я решил тоже потренироваться. Вновь, как и прежде, в такие моменты включил внутренний взор и посмотрел на магические каналы, проверил нити заклинаний. Их значительно прибавилось. Затем перенес в мгновение заклинания огненной щиты магическую немоту. Теперь все в порядке. Затем перенес в мгновенное заклинание огненный щит и магическую немоту. Теперь все в порядке. У искры, в свою очередь, поправил нить следящего заклинания, которая, вытянувшись в струну, засияла оранжевым. На стендах отработал комбинации заклинаний, замечая при этом, что емкость каналов немного увеличилась. Теперь, не переживая по уровню манны, можно выстрелить 3 фаерболами, сформировать 2 масштабных заклинания, вроде столба пламени, и следом закрепить все это огненным дождем. На все это теперь хватит манны. Об этом я мог лишь мечтать, только появившись в этом мире. Также я озаботился магическими заготовками, которые каждый раз старался сделать на все случаи жизни. А затем ко мне присоединилась Анюта и начала испытывать на мне свои улучшенные заклинания. «Ты знаешь, что начала бить своей магией гораздо больнее». Я растянулся на газоне после очередного нервного скручивания, теперь уже на дистанции. «Все уже не больно, правда ведь?» Аня подлечила меня и теперь влюбленно хлопала глазками. «Тебе будто нравится меня мучить», – буркнул я, поднимаясь на ноги. «Давай еще разок, и все», – попросила она. «В этот раз постараюсь быстрее вылечить». «Ну, спасибо за одолжение», – ответил я. «Здесь слово ключевое «постараюсь». Ладно, давай, мучи меня, садистка. Только больше такого не повторится». «Почему?» — надула губки Аня. «А как же мне тогда тренироваться?» «Я попробую найти тебе подопытного», — ответил я, еще не понимая, где буду его искать. «Хорошо», — ответила Аня. Судя по всему, ее огорчила новость о том, что она скоро перестанет испытывать мои нейроны на прочность. А затем, будто в подтверждение моих мыслей, я испытал сильнейшую боль в районе позвоночника, и меня начало скручивать. «Ой, извини, перестаралась», — подбежала ко мне Анютка и выправила нервы, сняв воспаление и боль. на этот раз гораздо быстрее. Вечером, когда Тихон увез Аню в ее поместье, со мной связалась Элеона. С ее слов я понял, что Ушан все-таки побеседовал с драконом, и тот убедил его разорвать все связи с пожирателем. Это было непросто, но получилось. Во время разговора с Араксом, на котором присутствовала и Элеона, Ушан осознал, что попал в сложную ситуацию и потерял почти всех наследников рода. Мало того, он понял, что тьма обманула его. После ритуала очищения Ушану ничего не оставалось, как сделать Элеону временно возглавляющей род Ушановых, пока он не найдет наследника из соседних ветвей рода. Я тут же ухмыльнулся. Мне кажется, что эта девушка так просто теперь не отдаст главенство рода. Где временно, там постоянно. На этой ноте после ужина я поднялся в спальню. Снял размеры с искорки, заставив ее вновь вытягиваться в струнку у дверного косяка. И с удивлением заметил, что мой питомец подрос еще на 2 сантиметра вверх, а размах его крыльев увеличился на 5,5 сантиметров. Следующее утро не заладилось с самого начала. Во-первых, я обратил внимание, что искра стала вялой и совсем невеселой. Изучив ее магическую систему, я пришел к выводу, что на нее так подействовало мое вмешательство. Придется понаблюдать за ней. А еще мне показалось, будто она что-то чувствует, как и я. Что-то такое должно произойти в ближайшее время. Серьезное. Во-вторых, Тихон, уехав за Аней, так и не вернулся. Я решил пока не тревожить графа Зверобоева, а дал задание циклопу. Он взял с собой несколько человек и занялся поисками. Я же решил тем временем отвлечься на стандартную утреннюю программу. Тренажерный зал, пробежка, контрастный душ. Позавтракав, сел в кресло, изучая утреннюю местную прессу и имперский вестник. Ничего существенного, кроме небольшой стычки кланов и закрытия пары разломов, я не увидел. А затем на столе зазвенел мобилет, и я взял трубку. «Босс, мы нашли Тихона!» – услышал я напряженный голос циклопа. «Тебе стоит на это взглянуть. Скоро машина подъедет, заберет тебя на место происшествия». «Место происшествия?» Я начал слегка дергаться, догадываясь, что произошло. Через пару минут я уже садился в темно-серый автомобиль. За рулем сидел один из парней циклопа. Тот еще до обучения успел подобрать себе помощника и натаскивал его по всем боевым дисциплинам. Я заметил, как парень открыл было рот, пытаясь рассказать, что произошло, но я не дал ему это сделать. «Даже не говори ничего, Миша. Погнали, на месте все увижу». Паренек кивнул, и мы тронулись с места. Миновав около 5 километров, подъехали к повороту в поместье Зверобоевых. Я выскочил из салона, едва затормозил транспорт. Автомобиль, на котором ехал Тихон, съехал с обочины, нырнув носом в поле. Дверь со стороны водительского кресла и заднего пассажирского были открыты. Лобового стекла не было, а сбоку автомобиля большая закопченная вмятина. Учитывая, что все автомобили я лично усиливал магией, что-то в него прилетело огненное и серьезное. Неподалеку я заметил 2 напавших магов. Они застыли в ледяных глыбах в разных позах. Один куда-то убегал, второй прикрывал его. И, судя по выражению лица и боевой стойке, готовился сформировать заклинание. Одеты невзрачно, отличий, по которым можно определить принадлежность к какому-либо клану, не было. «Нападение свежее», – пробормотал циклоп, подойдя ко мне. «Судя по следам, силы были неравны. Они готовились. Я пытался узнать у Тихона подробности, но он молчит. И еще на заднем сиденье нашли вот это». Он протянул мне розовую сумочку Анютке. «Узнали, кто похитил Аню?» Процедил я сквозь зубы. «Пока нет, узнаем, босс, и накажем», — ответил циклоп. Чуть дальше, в поле, метрах в 30, я заметил Тихона. Он сидел на траве и смотрел в сторону зеленых холмов, видневшихся на горизонте. Я подошел к нему, присев рядом. На его виске запеклась кровь, а костяшки на кулаках, которые еле заметно дрожали, были стесаны. «Тихон, они забрали Аню?» Обратился я к нему. Тот кивнул, продолжая смотреть вдаль. «Если ты обвинишь себя, это зря», — продолжил я. «Ты бился до конца». Наконец Тихон повернулся, и в его взгляде я заметил злость и чувство вины. «Я не справился, не защитил Аню». Ему тяжело было говорить. Каждое слово он буквально выдавливал из себя. Но их было слишком много. «Я понимаю». Хлопнул я по его плечу, старался быть спокойным, но внутри меня все кипело. «Ты сделал все, что мог. Пойдем, надо понять, кто это было, и срочно вытаскивать Анюту. Может, есть предположение, откуда эти черти выскочили? Какие-то знаки? Может, что-то говорили?» «Нет, они между собой переговаривались жестами», — ответил Тихон. «Судя по точным действиям, серьезные ребята, опытные боевые маги». Я поднял Тихона, которого качнуло в сторону, и навстречу уже бежал лекарь, который поступил ранее со свежим пополнением крапивиных. Тихона подлечили на месте, и мы вернулись в поместье. Когда я еще раз позвонил Борису, трубку подняла какая-то девушка. «Кто это?» «Я его заказчик», — ответил я. Ждал от него информацию. «Борис сейчас не может говорить, он в больнице», — ответила она. «Что случилось?» — попытался узнать я. В ответ женский голос всхлипнул. «Я не знаю. Нашли его за Томском в лесополосе. Он потерял много крови. Извините, нужно идти. Лекарь зовет». Звонок оборвался. Я тут же упал в кресло, помассировав виски. Внезапно разболелась голова. «Итак, что мы имеем?» Аню похитили неизвестные. Бориса покалечили, возможно, забрав у него отчет с какими-нибудь доказательствами. Веселый день продолжается, нечего сказать. «Алексей Павлович, какой-то курьер доставил посылку». Прохор появился на пороге и растерянно уставился на меня. «Я отдал на проверку. Ее уже вскрыли на полигоне. В общем, там документы и письмо от некоего Бориса». Я тут же подскочил с места и даже не помню, как выбежал во двор. Ничуть не столкнулся с магами, один из которых нес содержимое почтовой коробки. Увесистые папки с какими-то документами. «Ваше сиятельство, сверху лежало письмо. Вот, держите». Один из магов протянул мне конверт. Я тут же выхватил его и буквально разорвал на части, вытаскивая и расправляя свернутый лист бумаги. Содержимое письма было однозначным. Борис понимал риски и перестраховался, отправив мне дубликат всего, что он накопал по поводу последних событий. А документы красноречиво указывали на то, что Тайпанов – организатор покушения в поместье. Он же помощник и координатор действий Туканова. И фирма «Прииск», подставная, владельцем которой числился его помощник. Любителями посопеть в трубку оказались Туканов и сам Тимур. После этого многое стало понятным. И почему Тимур отвел своих бойцов от поместья, отправив их на рудник? И кто приютил Туканова, ослепшего от горя, помогая в подготовке нападения на меня и моего ближайшего окружения? Но мотив какой? Зачем ему это? Я вспомнил, что Тимур неравнодушен к Ане. И очень часто, когда наши с Анюткой отношения только развивались, я замечал букеты от тайного поклонника, которые она утилизировала в мусорные ведра. Но не может же быть все только из-за ревности. Скорее всего, над ним стоял кто-то выше, который готов был прикрыть в экстренном случае и сулил несметные богатства. Вкупе с моим бизнесом и родовым поместьем. А отношения с Аней послужили катализатором его дальнейших действий? Возможно. Также на последних листах я ознакомился с расшифровкой подслушанного разговора Тайпанова с его помощником. Они обсуждали похищение Анюты. Я тут же почувствовал, как меня начинает накрывать волна гнева. Для мага это опасное состояние. Но мне было трудно себя сдерживать. Хочет Тимур войны, значит, он ее получит и познает на себе ярость дракона. Я увидел циклопа, который шел с тренировки, болтая с одной из девушек, которая прибыла с пополнением от Динамитовых. Ему достаточно было взглянуть на меня, чтобы понять, намечается что-то серьезное. «Циклоп, собирай всех!» — крикнул я, на ходу накидывая черный пиджак. «Мы едем к Тайпановым!»